Часть третья. Чудовищные формы поведения. Глава седьмая. Вы будете доедать? Фильмы про каннибалов и варарофилия. Поцелуй — первый шаг к каннибализму. Аноним. Чарли Бакет. Можно есть траву? Вилли Вонка. Конечно, можно. Все в этой комнате съедобно, даже я. Но это называется каннибализмом, мои дорогие дети, и в большинстве обществ не одобряется. Чарли и шоколадная фабрика, 2005 год. Странно и, возможно, немного жутко думать, как тема каннибализма может ненавязчиво всплывать в повседневной жизни. Так вы можете сказать про привлекательного человека: «Я бы его съел», либо наоборот, про неприятеля: «Да я сожру его с потрохами». Тема поедания чужой плоти принимает и сексуальный подтекст, когда мы называем парня или девушку аппетитными. Большинство людей видит в этих фразах совершенно безобидные речевые обороты, они просто не задумываются о буквальном значении. Возможно, это к лучшему. Может ли быть так, что все эти выражения на самом деле не случайны? Может, они указывают на более пугающий аспект человеческого опыта, который в настоящее время прикрыт тонкой ширмой вежливости и комплиментов. Если действительно так, что они могут поведать нам о темных мыслях и темных поступках, в которые, по мнению некоторых, лучше не углубляться. В конце концов, в современном обществе мало что более табуировано, чем тема каннибализма. Табу в любом обществе и культуре не бывают случайными. Они выполняют четкую функцию и устанавливаются потому что: а. люди делали это ранее, или б. люди хотят это делать. Если подумаем о главных табу в нашей культуре — инцесте, убийстве и жестоком обращении с детьми — эта мысль отрезвляет. Нарушение табу в фильмах ужасов тоже не случайно. Что бы вы ни говорили об этом жанре, он очень искусен в нарушении границ «нормального» в кавычках и обмане ожиданий. Ужасы позволяют столкнуться с вещами, которые либо запрещены, либо подвергаются цензуре в других сферах жизни. В этом плане чем-то похоже на стендап. Таким образом, никого не удивит, что в фильмах ужасов время от времени всплывает тема каннибализма. Какое бы отвращение ни вызывали сцены каннибализма в фильмах «Техасская резня бензопилой» или «Костяной томагавк», кассовые сборы и просмотры в интернете говорят, что они вызывают неподдельный интерес. В конце концов, как люди могут поступать друг с другом подобным образом? Каково быть каннибалом или его жертвой? Правда ли люди на вкус, как курица? Каннибализм — очень интересная, пускай и жуткая тема. Что такое каннибализм? В рамках этой главы мы определим каннибализм как акт, когда один представитель какого-то вида, например, паук или человек, поедает плоть другого представителя того же вида. Это определение позволяет избежать некоторых странных двусмысленностей, которые могли бы возникнуть. Так, сделав упор именно на поедании плоти, исключив тем самым любые телесные жидкости, мы отделяем от каннибализма клинический вампиризм, об этом в главе 2. Аналогично, грудное вскармливание и некоторые половые извращения также не попадают под это определение. Как вы могли заметить, в основе лежит конкретное человеческое поведение. На это есть веская причина. Если верить истории, каннибализм среди людей, также называемый антропофагией, может происходить по самым разным причинам. Краткая история каннибализма. Прежде чем погрузиться в изучение фильмов и исследований о каннибалах, необходимо решить один большой и спорный вопрос, а именно, насколько распространена была эта темная практика на протяжении всей истории человечества? Никого не шокирует факт, что каннибализм вызывает сильные эмоции, однако вас может удивить, насколько сильными были разногласия среди ученых по ряду вопросов. В многочисленных книгах и статьях разгорелась настоящая межплеменная война. В некоторых спорах люди даже переходили на личности. Современная дискуссия, похоже, началась, когда антрополог по имени Уильям Аронс в 1979 году опубликовал книгу «Миф о людоедах». Аронс утверждал, что данные, будто в некоторых культурах каннибализм был общепринятым явлением, сильно преувеличены. Он отмечал, исследователи, писавшие про случаи каннибализма в общинах коренных народов, сами почти или совсем никогда не становились свидетелями этого. Далее он предположил, что эти идеи были распространены, по крайней мере отчасти, из-за западной тенденции демонизировать другие культуры, тем самым отделяя их от себя. Я бы сказал, это особенно хорошо видно в фильмах про каннибализм, однако эту тему раскрою позднее. Книга «Миф о людоедах» снискала популярность и была напечатана огромными тиражами, правда, встретила возмущение со стороны многих антропологов. Не буду слишком углубляться в придирчивые научные детали, однако, изучив доступную литературу, я пришел к довольно простому выводу. Люди во все времена, в разных местах и культурах, проявляли склонность к поеданию друг друга. Это касается и Запада, и Востока, и Старого Света, и Нового. Кроме того, это считалось вполне приемлемым в рамках этических и религиозных систем самых разных обществ. Разумеется, контекст и уровень приемлемости каннибализма различаются, чего и следовало ожидать, но практика, судя по всему, была повсеместной. Как остроумно подытожил имеющееся исследование эволюционный антрополог Ким Хилл: если антропологи не хотят верить в доказательства регулярного, культурно санкционированного каннибализма, то это потому, что они намеренно избегают доказательств. Таким образом, мы в очередной раз убеждаемся, как трудно порой смириться с неприятными аспектами человеческого опыта, хотя они при этом никуда не деваются. Каннибализм в природе. Если посмотреть с отстраненной и рациональной точки зрения, разве повсеместное распространение каннибализма не кажется своего рода логичным? Да, люди являются приматами, причем довольно умными, и все равно мы остаемся частью природы. А у матушки природы, похоже, нет недостатка в детях-каннибалах. Так в мире насекомых этому занятию предаются практически все без исключения. Даже милые бабочки, обычно травоядные, могут полакомиться собратьями. Каждый, несомненно, слышал, что черная вдова любит после спаривания съесть незадачливого партнера. С богомолами та же история. На самом деле, подобные трапезы после совокупления не так уж распространены, как можно подумать, особенно когда вокруг предостаточно другой еды. Если перейти к позвоночным, примеры каннибализма можно найти во всех классах, от милых золотых рыбок до очаровательных обезьян бонобо. Если каннибализм встречается по всей длине филогенетического дерева, действительно ли Homo sapiens такие уж особенные? Существуют и явные доказательства каннибализма у наших предков гоминид. На костях возрастом более 780 тысяч лет видны явные следы разделывания и голодных зубов предков. Исследователи из Англии обнаружили искусно украшенную человеческую кость, предположительно использовавшуюся в каннибальских ритуалах. Неандертальцы с их широкими носами и массивной челюстью тоже принимали участие в этом грязном деле. Если двигаться дальше во времени, одни из лучших свидетельств каннибализма в Новом Свете приходятся на американский юго-запад – Аризону, Колорадо, Нью-Мексико и Юту. Здесь мы видим недвусмысленные признаки разделки, приготовления пищи, извлечения костного мозга и даже пищеварения в виде окаменевших человеческих фекалий – капролитов. Учитывая наш послужной список на этой планете, вероятно, не стоит недооценивать, на что пойдут люди, чтобы выжить и продолжать делать маленьких человечков. Однако с этими данными есть проблема. Они мало что говорят нам о психологии каннибализма. Почему эти люди были съедены? Была ли на то веская причина? К счастью, можем почерпнуть некоторые сведения у наших собратьев, которые не только занимались этой практикой, но и писали о ней. Почему люди едят людей? К сожалению, для моей области исследований единой теории не существует. Ученые даже не пришли к единому мнению, сколько различных видов каннибализма существует, не говоря уже о том, чтобы объяснить все. Это вполне логично, ведь речь о сложной теме, затрагивающей не только психологию, но и биологию, антропологию и медицину. Многие исследователи проводят различия, основываясь на мотивах, лежащих в основе каннибальского поведения. Это определенно логично, и далее я рассмотрю 10 различных форм каннибализма. Примечание. Я буду основываться на работах Карл Трэвис Хенников и Льюиса Петриновича. Некоторые имеют большее отношение к фильмам ужасов, чем другие, однако посмотрим на все для полноты картины просто потому, что примеры каждого зафиксированы в реальной жизни. И снова порой документальные свидетельства оказываются страшнее вымысла. Каннибализм в условиях выживания. Один из самых простых способов понять, что такое каннибализм в условиях выживания, это провести мысленный эксперимент. Представьте, что застряли в отдаленном месте с группой людей. Вы все голодны. Чтобы было понятно, вы не просто хотите есть или не прочь поесть, а по-настоящему голодны. Прошло несколько недель с момента последнего приема пищи, и вы все не просто ослабли, а стали очень раздражительны. Никто не может думать ни о чем, кроме еды. Дошло до того, что вы прокручиваете в голове праздничные ужины. У вас больше фантазий о любимых ресторанах, чем о первой подростковой влюбленности. Физически вы не можете согреться, сколько бы одеял ни было, и как бы близко вы ни сидели у огня. Еще хуже. Товарищи по выживанию, которые вели себя нормально, когда у вас было много еды, теперь стали невыносимыми. Социальные любезности, поддерживавшие сплоченность группы, исчезли несколько дней назад, и теперь каждый показывает истинное лицо. Кто-то беспрестанно жалуется, кто-то эгоистично перестал работать, а кто-то полностью изолировался. Пелена мрака все больше расползается. Все понимают, что умрут, если не раздобыть еду. В момент эмоционального кризиса один человек упоминает слово на букву «К» и говорит о том, как несправедливо, если все в группе умрут. Примечание. Я имею в виду каннибализм, а не то, о чем вы могли подумать. Может, кто-то должен пожертвовать собой ради группы? Может, есть способ сделать это справедливо? Хотя большинство поначалу протестуют, осуждая это отвратительное и греховное предложение, однако в глубине души вы боитесь, что этот ненормальный может быть прав. По мере того, как голод растет час от часу и день ото дня, все больше людей начинают соглашаться. Буквально тысячи оказывались в подобных ситуациях. Имейте в виду, я не собираюсь возвращаться к временам пещерных людей, а рассказываю лишь о событиях, произошедших на нашей памяти за последние 100 лет. Как далеко вы готовы зайти ради еды? На что готовы ради выживания? К счастью или к сожалению, в ответах на эти вопросы мы можем полагаться не только на досужие домыслы. Задокументированных случаев каннибализма в условиях выживания достаточно, чтобы я мог сделать обоснованные предположения о том, что произойдет, если окажетесь в подобной ситуации. Шаги, ведущие к каннибализму в условиях выживания. Когда люди оказываются в подобной ситуации, необходимо принимать сложные решения. Если за дело берется сильный, вдумчивый лидер, решения принимаются правильные. Это может помочь отсрочить каннибализм. Например, вместо того, чтобы позволить всем съесть оставшуюся еду сразу, словно голодный щенок, можно организовать ее тщательную охрану и распределение. Со временем дневной рацион уменьшится наполовину, затем до четверти, а потом и того меньше. Такие меры помогут на какое-то время, но что делать, если спасение не придет? После того, как запасы кончились, в пищу идут все доступные животные. Обычно это происходит в определенном порядке. Сначала съедаются все пищевые животные, коровы и козы, затем рабочие, лошади и ослы. Последними, как правило, съедают любимых домашних питомцев. Да, в конечном счете их тоже ждет печальная участь. В ход идут все части животного. После того, как плоть и органы съедены, из костей извлекается костный мозг. Кости можно перемолоть в муку или сварить для приготовления жидких супов. Даже шкуры не выбрасывают. Их варят после того, как сожгут мех. При этом образуется большое количество слизистого клея, который также употребляется в пищу. После того, как животных не осталось, люди переходят к изделиям из кожи, седлам, обуви и ремням. Их нужно долго варить, они совершенно безвкусные, их нужно долго жевать. Все эти продукты, я использую это слово не в своем точном значении, часто смешивают с травой, землей или другими непитательными веществами, чтобы придать им объем и растянуть их как можно дольше. Каннибализм обычно происходит только после того, как все ранее упомянутые ресурсы исчерпаны. Причем и у него есть определенный порядок. Выжившие начинают с поедания недавно умерших. Это можно увидеть в фильме «Не ужасов. Живые. 1993 год». Там рассказывается подлинная история уругвайских футболистов, чей самолет упал в Анды. Когда надежда на спасение в холодных горных условиях угасла, они сначала съели замерзших жертв, погибших при падении. Людям нелегко пойти на этот первый шаг в каннибализме. Так говорят, что реальные футболисты закрывали глаза погибшим товарищам перед тем, как зарезать их. Каннибализм на море происходит по схожей схеме. Головы выбрасываются за борт по той же самой причине. Люди чувствуют себя виноватыми. со временем, однако, приспосабливаются к новой норме. Когда каннибализм становится почти привычным занятием, у людей появляются предпочтения к определенным частям тела, и они придумывают разные способы приготовления. Как только жуткая кладовая уже умерших опустеет, внимание переключается на живых. Как не стать съеденным? Если когда-нибудь окажетесь в подобной ситуации, в антропологической литературе можно найти несколько полезных советов, которые помогут вам не стать чьим-то ужином. К сожалению, многие из этих факторов находятся вне вашего контроля, однако, как гласит старая поговорка, «предупрежден – значит вооружен». Если у вас слишком много факторов риска стать жертвой каннибализма, возможно, лучшим решением будет сбежать, пока вас не съели. Эта информация заимствована из интересной работы биолога доктора Льюиса Петриновича. Он рассмотрел каннибализм с эволюционной, то есть не только антропологической точки зрения, и выявил некоторые закономерности. Во-первых, из-за разницы в размерах и жировых запасах мужчины обычно оказываются в худшем положении, чем женщины. При прочих равных условиях мужчины умирают от голода быстрее. С точки зрения эволюции, самки любого вида имеют более высокую эволюционную ценность по сравнению с самцами из-за их важной роли в деторождении, и в результате они, как правило, выживают дольше, чем более заменимые самцы. Во-вторых, опасно быть либо слишком молодым, либо слишком старым. Петринович предположил, что это может быть обусловлено эволюционными причинами, поскольку другие виды, например, львы, прежде всего заботятся о выживании особей, достигших половой зрелости, то есть способных к продолжению рода. В-третьих, полезно, если вы хорошо вписываетесь в группу. Если вас воспринимают как чужака или принадлежите к другой расе, классу или религии, вы будете подвержены большему риску. Примечание. Два несчастных коренных американца, которые помогали членам группы донора, усвоили этот урок на собственном опыте. Людям нет дела до поддержания этнического разнообразия, когда речь идет о выживании. Когда страсти накаляются и группа раскалывается, лучше всего держаться самой сплоченной подгруппы, например, семьи или узкого круга близких друзей. Я бы также предположил, что полезно не раздражать людей, а также сделать себя незаменимым. Если бы я когда-нибудь оказался в подобной ситуации, я бы постарался развить навык, без которого остальные члены группы буквально не могли бы жить. Это помогло бы продлить жизнь до прихода помощи. Я бы также решительно отговаривал всех, кто мне дорог, а это, очевидно, касается и вас, уважаемый слушатель, от участия в каннибальской лотерее, например, тянуть соломинку, чтобы выбрать следующую жертву. На первый взгляд, это самый справедливый метод, но если добросовестно изучаете литературу, то поймете, это плохая идея. Непопулярные люди и аутсайдеры, как правило, хорошо выигрывают в эти конкурсы. Я не обвиняю каннибалов в мошенничестве, я слишком дорожу непереваренным собой. А лишь хочу сказать, что в условиях выживания со справедливостью могут быть проблемы. Погребальный каннибализм. Иногда его называют эндоканнибализмом. Это поедание мертвых родственников или любимых людей. Люди занимаются этим не из-за страшного голода и не потому, что злились на покойников. Они съедают их плоть, чтобы погибшие навсегда с ними остались, чтобы поддерживать с ними связь. Хотя этот вид каннибализма и можно считать более мягким, чем другие его разновидности, он сопряжен все с теми же сопутствующими рисками. Мы рассмотрим их позже. В некотором смысле он может быть более рискованным, поскольку люди обычно практикуют погребальный каннибализм на протяжении всей жизни, а не как разовое кулинарное событие. Ритуальный каннибализм. Тесно связан с погребальным каннибализмом так называемый ритуальный каннибализм. Люди, практикующие эту версию, едят людей, чтобы получить их желаемые качества. Например, могут съесть руку могучего воина, чтобы обрести его силу, или мозг вождя, чтобы получить мудрость. Это может показаться странным, однако в этом есть определенная логика. В ходе одного из самых странных экспериментов в истории психологии плоских червей, планарий, принуждали к ритуальному каннибализму. Доктор Джеймс МакКоннелл выдвинул нетрадиционную идею, что воспоминания, полученные организмом при жизни, кодируются в его теле с помощью РНК-памяти. Но как проверить эту теорию? Поскольку советы по этике обычно не одобряют обезглавливание студентов, чтобы проверить, как много они выучили на лекциях по истории искусств, МакКоннеллу пришлось пойти другим путем. Ему пришла в голову идея научить плоских червей реагировать на свет. Затем он попросил своих, бедных аспирантов, измельчить этих хорошо обученных червей и скормить группе собратьев, которые не были обучены. Другая группа червей, контрольная, при этом получала стандартный корм для планарий, что бы это ни было. Затем доктор взялся за обучение обеих групп червей. Удивительно, однако черви-каннибалы обучались быстрее, чем питавшиеся стандартным кормом. Неужели необычная теория оказалась правильной? Другие лаборатории по всей стране попытались повторить результаты, однако воспроизвести их не удалось, и исследователи с недоверием и насмешками отнеслись к этой работе МакКоннелла. Между тем, не все сочли его идеи глупыми, и, насколько мне известно, снова начали проявлять интерес к его труду. Непреднамеренный каннибализм. Бедных плоских червей МакКоннелла можно отнести к категории непреднамеренных каннибалов. Смею предположить, они не знали, что питаются собратьями. Так было и с женой Жюля Гарнье, описанного в главе первой. Хотя в фильмах ужасов примеры непреднамеренного каннибализма встречаются нечасто, если только не отнести к этой категории «Зеленый Сойленд» 1973 год, он нашел отражение в нескольких сериалах. Примечание. Как ни странно, действие «Зеленого Сойленда» происходит в 2022 году, в котором я написал эту главу. В одной серии «Игры престолов» показано, как Арья Старк мстит дому Фрейев, угощая мясным пирогом, приготовленным из членов семьи Фрейев. Непреднамеренный каннибализм также показали в знаменитой серии «Южного парка» под названием «Скотт Теннорман должен умереть». В ней, как всегда, подлый Эрик Картман мстит обидчику Скотту, заставляя его съесть чили, приготовленный из его родителей. Религиозный каннибализм. Если говорить о еде, каннибализм также встречается в некоторых организованных религиях. Возможно, вы и сами практиковали его, даже не задумываясь об этом. Непреднамеренный каннибализм. Так, если вы набожный католик, то верите в так называемое «присуществление Христа». Когда священник кладет облатку на язык верующего во время причастия, этот безвкусный кусок хлеба буквально становится телом Христа. Аналогично, вино, которое пьют из шикарного золотого кубка, на самом деле не вино. Это кровь Христа. Оно по-прежнему сохраняет свой характер с нотками дуба, мокрого шифера и мастики, однако это не помешало ему стать кровью. Примечание. Если когда-нибудь бывали на винодельне и читали претенциозные дегустационные заметки, вы знаете, что моя сатира здесь не так уж далека от истины. К слову, во время моей недолгой работы алтарником я обнаружил, что в причастии в моей церкви используется не мерло, шамбурсин или другой модный сорт, а крепленное вино MD-2020 со вкусом винограда. Лишь много лет спустя я узнал, что это сокращение от Моген Дэвид, так как в кругу моих друзей-дегенератов оно всегда было известно как Mad Dog 2020. К вашему сведению, апельсиновый MD-2020 намного лучше виноградного. Примечание. Mad Dog – бешеная собака. Экзоканнибализм. Если увлекались поджанром ужасов, который можно назвать итальянским эксплуатационным кино, наверняка уже видели примеры экзоканнибализма. Жестокий и противоречивый фильм Роджеро Диодато «Ад каннибалов» 1980 год – идеальный пример. Но прежде чем перейти к сюжету, следует знать, что этот фильм буквально конфискован итальянскими властями после выхода на экраны. Очень серьезные люди ошибочно посчитали, что убийства, показанные в фильме, были настоящими. Они опасались, что во время съемок убили актеров. Пересмотрев фильм перед написанием главы, я должен сказать, что не удивлен их оценкой. Этот фильм в жанре «найденной пленки» начинается с поисков пропавших американских кинематографистов. Начинающие молодые документалисты, финансируемые панамериканской системой вещания, искали амазонское племя каннибалов. О них долгое время ничего не было слышно. Опасаясь худшего, телекомпания нанимает антрополога по имени Гарольд Монро, чтобы тот возглавил спасательную команду. Монро и его команда несколько дней продираются через труднопроходимые тропические леса, после чего узнают ужасную правду — съемочной группы больше нет. Он находит их мертвые тела, которые подверглись каннибализму, выставленные на всеобщее обозрение в туземной деревне. После умелых переговоров с племенем Монро получает катушки с неотредактированным фильмом. Благополучно вернувшись в Нью-Йорк, он просматривает отснятый материал вместе с руководителями компании. Они в ужасе от поведения съемочной группы. Те не только ставили сцены, то есть были плохими документалистами, но и были предосудительно жестоки с туземцами. Поведение мужчин оказалось гораздо ближе к поведению серийных убийц-садистов, чем к поведению кинорежиссеров. Так они заманили группу туземцев в травяную хижину и подожгли ее, чтобы устроить побоище, в которое обвинили соседнее племя. Мужчины также совершили сексуальное насилие над туземной женщиной. После этого она была убита и найдена посаженной на кол. Съемочная группа сняла кадры изуродованного трупа, при этом осуждая жестокость туземцев. Одному из них приходилось напоминать, чтобы он не улыбался во время съемок. Неясно, кто убил женщину, съемочная группа или ее племя. Однако развратные действия кинематографистов не остаются незамеченными местными жителями, и те жестоко мстят. Документалистов не только берут в плен, пытают и убивают, но и с большим удовольствием съедают. Сцены смерти шокирующие и жестокие, полагаю, именно из-за них власти так и всполошились. Независимо от того, считаете ли вы этот итальянский фильм отвратительным или безвкусным, он, тем не менее, хорошо демонстрирует пример экзоканнибализма. Это когда одна группа людей поедает людей из другой группы. Чужаки, как правило, погибают после того, как чем-то сильно насолили другой группе. Поводом для поедания может послужить оскорбление, война, вторжение на территорию, нарушение табу или какое-то другое оскорбительное поведение. Возможно, неудивительно, что частью процесса могут быть нецензурные насмешки. Кэрол Трэвис Хенников в книге «Ужин с каннибалом» рассказала об оскорблении от каннибала из Новой Гвинеи, которое звучало так. «Я съел твоего брата вчера, а завтра я его высру. Ну разве не элегантно?» Но что бы вы ни говорили о вкусе и приличиях, экзоканнибализм распространен в кино, причем не только в итальянском. Самый свежий пример — фильм Элая Рота «Зеленый ад», 2013 год. Примечание. Это веселый фильм. Игра вечно орущего Кирби Блисс Блантон должна была сделать ее суперзвездой хоррора. Возможно, сегодня сюжеты об экзоканнибализме встречаются реже из-за опасений по поводу негативного отношения к коренным народам. Тем не менее, по крайней мере, в некоторых фильмах чужаки показаны как минимум такими же жестокими и свирепыми, как и каннибалы. Так, Вадик Каннибалов, сценаристы, судя по всему, намеренно играют с вопросом, кто же из героев фильма настоящие дикари. Медицинский каннибализм. Во время работы над этой главой я наткнулся на одну из форм каннибализма, о которой раньше не задумывался. Медицинским каннибализмом называют ситуацию, когда целители назначают «пациентам» в кавычках человеческую плоть из-за ее предполагаемой пользы для здоровья. Думаю, если не читать состав лекарства, эта разновидность может пересекаться с непреднамеренным каннибализмом. Первый хорошо задокументированный случай подобного подхода к лечению болезней относится к периоду поздней Хани в Китае, 25-220 годы нашей эры. Любопытно, что многие западные врачи вообще не считают это каннибализмом. Тем не менее, как я всегда говорю, человеческая плоть остается человеческой плотью, независимо от того, зачем вы ее едите. Примечание. На самом деле я не всегда так говорю. Известны случаи медицинского каннибализма и на Западе. В каком-то смысле это было даже модным. Европу охватило повальное увлечение мумиями, когда состоятельные люди стремились воспользоваться целебными свойствами плоти древнеегипетских мумий. Самое последнее упоминание об этом североафриканском «продукте» можно найти в документации аптеки Merck, датированной 1909 годом. Как ни странно, мясо мумии часто готовили как ветчину. Вымачивали в меде или вине, мариновали с травами или даже коптили. Его также можно было измельчить в порошок, который, предположительно, принимали внутрь, а не нюхали. Мумии были не единственными ингредиентами в каннибальских панацеях. В зависимости от времени и места, лекари могли рекомендовать использовать плоть недавно умершего человека, например, жертвы публичной казни. В некоторых культурах считалось, что в пищу следует употреблять лишь молодых людей, предпочтительно девственниц. Считалось, что плоть стариков может только усугубить болезнь. Психические расстройства тоже лечили человеческими продуктами. Масло, полученное из человеческого жира, часто применяли наружно для борьбы с меланхолией и различными нервными расстройствами. Подобные методы лечения были доступны с эпохи Возрождения вплоть до Гражданской войны в США. Аутосаркофагия. Аутосаркофагия – это модный термин, означающий поедание собственной плоти. Возможно, это самая редкая форма каннибализма, однако точные данные о степени его распространенности отсутствуют. Я делаю это обоснованное предположение из-за того, что в медицинской литературе описано всего 11 случаев. Подобное поведение, по-видимому, сопровождается тяжелыми психическими заболеваниями, например, шизофренией, и употреблением психоактивных веществ. Впрочем, один известный случай аутосаркофагии был предположительно вызван обструктивным апноэ во сне. Правда, этот случай крайне необычен во многих отношениях. Преступный каннибализм. Хотя он и пересекается с другими подтипами, важно упомянуть о преступном каннибализме. Как следует из названия, он происходит в контексте других преступлений, например, убийства, похищения и или пыток. Мотивы данной формы каннибализма разнообразны, но все они связаны с тем, что исследователь Виктор Петрека и его коллеги называют «личными причинами». Они могут быть самыми разными, от необходимости устранить улики до извращенных сексуальных потребностей. Нет нужды говорить, что таких преступников часто арестовывают. После того, как их поймали, осудили и посадили в тюрьму, их начинают изучать любознательные психологи, психиатры и криминологи. О некоторых даже пишут в научных журналах. В результате о данном подтипе известно гораздо больше, чем, например, об аутосаркофагии, и значительная часть данных представлена далее в этой главе. Гастрономический каннибализм. Наконец, существует и гастрономический каннибализм, который чаще всего показывают в фильмах ужасов. Их существует огромное множество, включая такие шедевры, как «Техасская резня бензопилой» Тоби Хупера, 1974 год, и «У холмов есть глаза» Уэса Крейвена, 1977. В рамках гастрономического, или, как я бы еще назвал его, кулинарного каннибализма, человеческая плоть употребляется не в качестве лекарства и не из необходимости. Ее поедают в связи с личными предпочтениями и сомнительными моральными качествами. Люди при этом, по сути, рассматриваются как разновидность еды. Люди, практикующие подобную форму каннибализма, в кино изображаются очень по-разному. Это могут быть не люди-дикари, вроде папаши Юпитера в «У холмов есть глаза», или утонченные эстеты, вроде доктора Ганнибала Лектора из «Молчания ягнят», 1991 год. Варианты самые разнообразные. В реальной жизни найти настоящих гастрономических каннибалов гораздо сложнее. Возможно, это связано с тем, что, чтобы прокормить взрослого человека, потребуется много жертв. Очевидно, такие люди рано или поздно окажутся на скамье подсудимых. Все мы знаем, какая лень порой нападает после плотной трапезы. Некоторые серийные убийцы, вроде старого извращенца Альберта Фиша, вполне бы могли построить карьеру гастрономического каннибала, если бы им не помешал закон. Другие каннибалы в кино. Теперь, когда мы разобрались с основными видами каннибализма и каннибальского поведения, подробнее поговорим о фильмах, чтобы понять, что они могут рассказать нам о каннибалах и о нас самих. Фильмы о каннибалах призваны вызывать у человека определенные страхи. Еще до появления кинематографа образ каннибала использовался для отражения опасений, связанных не только с определенным временем и местом, но и с определенными людьми. У нас, людей, есть странная привычка наделять любую группу, к которой мы относимся с недоверием или просто не понимаем, кровожадными побуждениями каннибалов. Фильмы также указывают на прискорбные человеческие тенденции ксенофобии и страха перед другими. Примечание. Так в каннибализме часто обвиняли мужчин и женщин, заподозренных в колдовстве. В наше время обвинения в каннибализме выдвигались против людей иудейской веры и других впавших в немилость групп. Начнем рассмотрение недавнего примера изображения каннибализма коренных народов в кино. Каннибалы среди коренных народов. «Костяной томагавк», 2015 год. Это фильм, находящийся на пересечении жанров вестерна и ужасов. Были и другие подобные фильмы, которым не занимать чувство юмора, например, «Ворон», 1999 год, где также показан каннибализм, однако этот, пожалуй, мой любимый. как минимум потому, что в нем снялся единственный и неповторимый Курт Рассел, а также Сид Хейк, Дэвид Аркетт, Патрик Уилсон и Лили Симмонс. Мэтью Фокс особенно запоминается в роли ненавидящего коренных американцев холостяка Джона Брудера. Фильм начинается с того, что двое кровожадных и вороватых бродяг по имени Пурвис и Бадди, Аркетт и Хейк, натыкаются на захоронение коренных американцев. Они, конечно же, оскверняют могилы и на них тут же нападают, в результате чего спастись удается только Пурвису. Он добирается до городка Брайт Хоуп и вскоре вступает в противостояние с шерифом Хантом, Рассел. Это не лучшая идея, и Пурвис не только оказывается в тюрьме, но и остро нуждается во врачебной помощи. Проблема в том, что единственный городской доктор в стельку пьян, поэтому Пурвиса лечит помощница доктора Саманта О'Двайер Симмонс. Саманта также является любимой женой местного мастера по имени Артур О'Двайер Уилсон. В конце концов, шериф возвращается в тюрьму и обнаруживает, что там никого нет. Пурвис, миссис О'Двайер и помощник шерифа пропали. Кроме явных следов борьбы, единственные улики — это мертвый конюх и странная стрела. Это событие вызывает огромную тревогу у жителей Брайт-Хоупа, и в городе созывается собрание. Жители быстро решают, что необходимо сформировать отряд, чтобы вернуть похищенных горожан, но как их найти? Самая полезная информация поступает от профессора Зан Макларнан, образованного коренного американца, имеющего опыт работы как с белыми, так и с коренными жителями. Бегло осмотрев стрелу, он сообщает горожанам, что ее создали троглодиты, изолированное племя прирожденных убийц. Они настолько свирепы и опасны, что другие местные группы стараются держаться подальше от их территории. Профессор дает примерные указания, как добраться до залитой крови пещеры троглодитов в пустыне, и команда отправляется в путь. Весь остальной фильм нам показывают, как команда героев пытается спасти собратьев от кровожадных убийц. Попутно выясняется, что троглодиты — гастрономические каннибалы в самом прямом смысле слова. Причем довольно крупные каннибалы, уж точно выше среднего роста, да еще и невероятно сильные и целеустремленные, когда нужно раздобыть излюбленное лакомство. Еще больше пугает факт, что они не разговаривают, общаясь между собой с помощью рыков, жестов и громких свистков, вживленных им в горло в результате сомнительной первобытной операции. Нам мало что рассказывают об их характере и мотивах, помимо голода и жестокости. Тем не менее, это вполне заслуживающий просмотра фильм с интересным раскрытием персонажей. Троглодиты и СТК. Когда я впервые посмотрел «Костяной томагавк», меня сразу же поразили параллели с фольклором коренных американцев. Впервые я прочитал о нем в одном странном источнике «The Ancient Giants Who Ruled America», «The Missing Skeletons» and «The Great Smithsonian Cover-Up» — древние гиганты, которые правили Америкой, пропавшие скелеты из заметания следов Смитсоновским институтом. Под авторством Ричарда Дьюхерста, сценариста документального фильма HBO, удостоенного премии Эмми, бывшего репортера газеты «Miami Herald». Будучи поклонником всего, что связано с конспирологией, я не мог не приобрести эту книгу. Тезис Дьюхерста заключается в том, что Америку когда-то населяла раса гигантов. Да, настоящих великанов, как из сказки. Кости и другие свидетельства их культуры были найдены разбросанными по курганам и пещерам Северной Америки. Однако Смитсоновский институт якобы напрямую изымал и уничтожал все эти свидетельства, особенно кости, поскольку их существование поставило бы под сомнение общепринятые научные теории, особенно теории эволюции. В качестве доказательства Дьюхерст собрал сотни газетных статей, в которых сообщалось о странных открытиях. Некоторые были напечатаны в таких известных изданиях, как New York Times и Chicago Tribune. Впоследствии я нашел некоторые статьи на официальном сайте New York Times, так что в их подлинности сомневаться не приходится. Нет нужды говорить, что это интригующая, хотя и маловероятная теория заговора. К сожалению, всякий раз, когда я посещаю вечеринки в Вашингтоне с людьми из Смитсоновского института, моя девушка категорически запрещает поднимать данную тему. Таким образом, опасаясь, что ей будет за меня стыдно, я вряд ли смогу докопаться до сути столь интригующей тайны. Одна из историй, собранных в этой книге, взята из преданий народа пайютов, населявшего определенные регионы Калифорнии, Невады, Юты, Орегона, Айдахо и Аризоны. У них есть замечательная история, изобилующая каннибалами, страшными пещерами и великанами. Они рассказывают о группе людоедов по имени Си-Те-Ка, которые жили в окрестностях пещеры Лавлок в Неваде. Наряду с поеданием людей, Си-Те-Ка охотились на уток и ели туле, разновидность камыша, растущего вокруг озер и ручьев. Их название на языке пайютов означает «поедатели туле». Примечание. Должен отметить, что предполагаемое наличие в их рационе людей было куда более примечательной особенностью. По другим сведениям, они назывались Сайдокара, что переводится как «завоеватель» или «враг». Пристрастие Си-Те-Ка к поеданию людей сделало их непопулярными среди пайютов. После того, как они съели несколько их соплеменников, пайюты попросили прекратить использовать их в пищу. Когда те не подчинились, пайюты объединились, загнали Си-Те-Ка в пещеру и завалили вход бревнами. Они снова призвали Си-Те-Ка прекратить людоедство. Не услышав ответа, пайюты подожгли вход в пещеру. Когда пламя поднялось, а шквал летучих мышей вылетел из пещеры на яркий солнечный свет Невады, пайюты еще раз спросили Си-Те-Ка, не перестанут ли они есть их людей. Ответа не последовало, и пайюты оставили Си-Те-Ка на милость дыма и огня. Итак, мы имеем дело с группой каннибалов, которых окрестные племена боялись так же, как люди профессора боялись троглодитов. Эти опасные каннибалы были довольно большими, гигантскими, сильными и звероподобными. Я понятия не имею, знал ли сценарист «Костяного томагавка» об этой войне между пайютами и Си-Те-Ка, но наблюдаемые параллели, безусловно, интригуют. Как минимум, сюжет фильма связан с обычными человеческими страхами перед дикими, труднодоступными местами, таящими неизвестные народы и непредвиденные опасности. Аналогичную связь с пещерами и удаленной дикой природой мы увидели в мифе о Дабцоге в главе 4. В недавно упомянутых фильмах о каннибализме легко увидеть другого. В фильмах «Ад каннибалов» и «Зеленый ад» мы видим страх технологически развитых жителей Запада перед коренными народами, живущими примитивной доиндустриальной жизнью. В «Костяном томагавке» дополнительно присутствует страх более развитых коренных жителей перед менее развитым племенем. Только вот для встречи с любой из групп требовалось либо разбиться на самолете, либо несколько дней ехать на лошади. Таким образом, чтобы стать чужим лакомым кусочком, требовалось приложить усилия. Следующий класс каннибалов, с другой стороны, найти гораздо проще, что делает их еще более пугающими. Достаточно повернуть не туда на шоссе, чтобы столкнуться с прожорливыми убийцами. С учетом моего топографического кретинизма, я благодарю богов и демонов за GPS в моем мобильном телефоне. Сельские каннибалы. Действие большинства классических фильмов о каннибалах происходит не в отдаленных джунглях Амазонки, а в сельской Америке. Это интересный выбор. Большинство людей считают города гораздо более опасными, и это справедливо, учитывая статистику преступлений ФБР. Однако фильмы ужасов имеют тенденцию обманывать ожидания. Деревенская красота и очарование затерянных фермерских домов, горных пейзажей и извилистых проселочных дорог быстро исчезают, когда рядом оказывается клан каннибалов. Фильм «У холмов есть глаза» — отличный тому пример. Выпущенный в далеком 1977 году, фильм начинается достаточно невинно. Мы знакомимся с Фредом, ворчливым владельцем бензоколонки посреди пустыни. После странного разговора с еще более странной молодой женщиной у Фреда появляется несколько клиентов в его маленьком бензиновом оазисе. Семья Картеров останавливается на заправке по пути в Калифорнию. В какой-то момент миссис Картер спрашивает у Фреда дорогу к местному серебряному руднику, который ей подарили на 25-ю годовщину свадьбы. Он усмехается, говоря, что серебра там нет уже более 40 лет, и призывает объехать это место стороной, направившись прямиком в Калифорнию. Фред продолжает попытки отговорить ее, отмечая, что место находится рядом с армейским полигоном, где полно животных. На вопрос, живут ли там люди, он отвечает: «Никого, с кем бы вы хотели встретиться, леди, поверьте мне». Подобно тому, как Дэвид и Джек из американского оборотня в Лондоне не стали слушать советы жителей Йоркшира, Картеры поступают по-своему. Глава семьи, мужчина по имени Большой Боб, решает съехать с основной дороги и отправиться на поиски шахты. Когда рядом с ним пролетает истребитель, Большой Боб теряет управление и врезается в дерево. Картеры оказываются одни посреди пустыни со сломанной машиной в милях от ближайшей мастерской. Они еще не знают, что забрели на территорию семьи каннибалов. Вскоре им придется ожесточенно сражаться за свои жизни. Папаша Юпитер, глава семьи каннибалов, крупный, сильный и звероподобный мужчина. Он обладает абсолютной властью над своей женой, мамой и четырьмя детьми — Марсом, Плутоном, Меркурием и Руби. Хотя все, кроме мамы и Руби, названы в честь римских богов, ни о какой утонченности в этой команде не может быть и речи. Все они, особенно мужчины, неопрятны, нечистоплотны и склонны к насилию. Эта семья изображена недолюдьми. Они говорят по-английски, но делают это в замедленной, своеобразной манере, носят одежду, украденную у жертв и дополненную шкурами животных. Их скромное жилище — почти недоступная пещера на скалистом утесе, украшенная костями. Не заботясь ни о чем, кроме еды, семьи и выживания, они влачат жалкое гоббсовское существование в нескольких минутах езды от крупного шоссе. Но как они дошли до такой жизни? Спойлер. Выясняется, что папаша Юпитер на самом деле сын ворчливого заправщика Фреда. Юпитер никогда не был обычным ребенком. При рождении он весил 9 килограммов и был волосатым, как обезьяна. Кроме того, у него были сильные антисоциальные наклонности. Так он сбрасывал собак в колодцы, откусывал головы цыплятам и устраивал пожары. Переломный момент для Фреда наступил, когда малыш Юпитер поджег дом, убив тем самым родную сестру. Избитый Фредом и оставленный умирать в пустыне, малыш каким-то образом сумел выжить. Он похитил проститутку, завел с ней детей и нарисовал собственную мрачную картину американской мечты. Все дети, которых он родил в той грязной пещере, за исключением Руби, изображены чудовищными. Майкл Берриман, высокий американский актер, страдающий от редкого заболевания под названием ангидротическая эктодермальная дисплазия, играет Плутона, и за ним очень интересно наблюдать на экране. Примечание. Берриман, по общему мнению, очень добрый человек и талантливый актер, к тому же обладающий внушительной внешностью. В 80-х годах прошлого века он сыграл уморительную роль в комедии «Ох уж эта наука». Голливудские гримеры постарались на славу, придав мужчинам особенно устрашающий вид. Проще говоря, семья представляет собой почти карикатурный вариант американских изгоев. Не умея или не желая вписываться в культурное общество, они избегают цивилизации и живут, как им заблагорассудится, на задворках современного мира. Любопытно, что эту пещерную семью можно было бы заменить на религиозный культ, семью деревенщин из Апалачей или любую другую маргинализованную группу людей без существенных изменений в сюжете. Есть и другие примеры. Сельские каннибалы показаны и в «Техасской резне бензопилой», а в «Повороте не туда» 2003 год и его продолжениях вообще представлены полуживотными. В этой франшизе деревенщины с редкими зубами не разговаривают, водят побитые пикапы и живут в изоляции в лесной хижине. Один из выучившихся в колледже главных героев в начале фильма даже делает отсылку на другой фильм «Избавление». В целом, в «Повороте не туда» персонажи-каннибалы раскрываются еще меньше, чем странная семейка из «У холмов есть глаза». Надеюсь, вы понимаете, какие именно другие представлены в этих фильмах. Скажу сразу, у меня нет никаких доказательств, что в каком-либо из этих фильмов сделана намеренная попытка дегуманизации каких-либо групп людей. Если вдуматься, показанные в фильмах другие — это удобный сюжетный пример, эксплуатирующий человеческие страхи перед неизвестным. Любопытно, что образ сельского каннибала основан не столько на его расовой принадлежности, сколько на социальном классе и регионе проживания. Как заметила Дженнифер Браун, наш тайный страх заключается в том, что мрачный, пьяный деревенщина — это не кто-то другой, а мы сами. Итак, я рассказал об истории каннибализма, рассмотрел 10 его подтипов и даже обсудил несколько канонических фильмов. Замечу, что в большинстве фильмов отсутствует обсуждение последствий каннибализма. Как правило, нам просто показывают несколько пугающих сцен с поеданием человеческой плоти, однако вопрос, может ли каннибализм быть полезен, никак не затрагивается. Так может ли он быть полезным? Последствия каннибализма. Опасности. Не хочу, чтобы меня обвинили в излишней назидательности или догматизме, но есть человеческую плоть — это, как правило, плохая идея. Смею предположить, что это плохой жизненный выбор, особенно если решите съесть нервную ткань, те самые мозги, которыми так любят лакомиться зомби, о которых говорится в главе 3. Они, кажется, каким-то образом защищены от негативных последствий, возможно, потому что это ожившие трупы. Тем не менее, не могу вспомнить, чтобы хотя бы в одном фильме ужасов, не связанных с зомби, демонстрировались плохие последствия каннибализма. Возможно, дело в том, что большинство фильмов ужасов показывают лишь небольшие отрезки времени, часы или недели, в то время как негативные последствия каннибализма могут проявляться годами, а они проявляются, и некоторые трудно не заметить. Помимо всевозможных психологических последствий, например, чувство вины, стыда или греха, поедание человеческого мяса таит в себе значительную опасность для физического здоровья потенциального каннибала. Если жертва съедена в сыром виде, каннибал может заразиться всевозможными болезнетворными микроорганизмами, передающимися через кровь. Это особенно актуально, если трапезе предшествовала ожесточенная борьба, после которой на теле или во рту каннибала остались ссадины и порезы. Кроме того, как и при поедании любого вида сырого мяса, человеческая плоть делает потенциального каннибала уязвимым для вредных бактерий и паразитов. Если же труп не совсем свежий, риск многократно возрастает. Температурная обработка устраняет некоторые риски, но не все. Если когда-нибудь слышали о коровьем бешенстве, губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота, возможно, понимаете, к чему я веду. Это смертельное заболевание стало результатом, что фермеры сделали коров непреднамеренными каннибалами, добавляя в рацион коровье мясо. Это привело к разрушительным последствиям. Аналогичная болезнь развивалась и у людей, которые не брезговали человечиной. Впервые она была обнаружена на втором по величине острове в мире. Народ Форе и Куру. Народ Форе обитает в провинции Eastern Highlands, Папуа-Новой Гвинеи. Они занимаются преимущественно сельским хозяйством и до 1950-х годов были изолированы от остального мира. Обнаружили, что народ Форе страдает от высокого уровня заболевания, называемого Куру или трясущейся болезнью. Она не только на 100% смертельна, но и мучительна. Люди, заразившиеся ей, испытывают ужасный тремор, как и при некоторых других нейродегенеративных заболеваниях, и неконтролируемый смех. Постепенно становятся неспособными ухаживать за собой и нуждаются во все большей помощи со стороны соседей. Снижение умственных способностей при этом неумолимо продолжается. Где врачи только не искали причину и лекарства. Этот процесс во многом напоминал происходящее после вспышки случаев синдрома внезапной необъяснимой ночной смерти, СВНС, о котором говорилось в главе 4. В конце концов, врачи и ученые нашли ответ в похоронных обычаях Форе. Они не разделяют тех же культурных представлений о смерти, что европейцы и американцы. Обе группы, безусловно, любят родственников и хотят, чтобы те достойно ушли из жизни, однако отдают дань уважения совершенно разными способами. Как отмечает Кэрол Трэвис Хенников, Форе считают немыслимой идею похоронить близкого человека в холодной, сырой земле. Вместо этого гораздо более уважительным будет съесть тела умерших близких. Таким образом, они навсегда останутся рядом, они будут гнить в сырой земле. Таким образом, для женщин и детей Форе считается нормальным готовить и есть мертвецов. К несчастью для племени, ученые связали болезнь Куру с глубоко укоренившимися ритуалами погребального каннибализма. Это непростое открытие привело к тому, что несколько ученых получили Нобелевские премии за свою работу по выявлению патогенов, которые стали известны как прионы. Это неправильно свернутые белки, обнаруженные в мозге людей, страдающих Куру и другими разновидностями губчатой энцефалопатии. Поскольку организм может не воспринимать прионы как угрозу, как это происходит, скажем, с бактериями, вызываемые прионами болезни крайне сложно обнаружить. Ситуация усложняется еще и тем, что на проявление симптомов могут уйти долгие годы. Считается, что прионы передаются через поедание нервной ткани, особенно мозга. Таким образом, практика погребального каннибализма у Форе невольно привела к росту числа похорон. Больше похорон – больше случаев каннибализма, а вместе с ним и больше случаев заражения куру. Следует отметить, что хотя многие ученые сегодня считают, что причиной заболевания являются прионы, другие утверждают, что причиной куру может быть вирус. Независимо от этиологии, куру – одно из смертельных последствий каннибализма. Польза? А как же все то хорошее, что сделали каннибалы? Я, конечно, шучу. Но если мы пытаемся быть честными и объективными при освещении темы, следует изучить и потенциальную пользу каннибализма, если она вообще есть. Так, человеческая плоть довольно калорийна. В условиях выживания для поддержания жизни крайне важно потреблять достаточное количество калорий. Привлекательность каннибализма здесь очевидна. Подсчитали, что в одном человеке весом 45 килограммов может быть 7 килограммов жира, 14 килограммов мяса и соединительной ткани, а также несколько килограммов органов, крови и кожи. А это очень много еды. Одни только почки могут дать примерно 376 калорий, добрые полкило тофу. Между тем, самой калорийной частью человека является мозг. Насыщенный жиром он может дать рискнувшему съесть его человеку примерно 2706 калорий. Таким образом, средний статистический человек может легко уложиться в рекомендованную дневную норму калорий, заказав всего один мозг в качестве основного блюда. А если учесть, что человеческая плоть содержит много жира и белка, она стала бы идеальным рационом для того, кто решит придерживаться знаменитой диеты Аткинса. Что еще более странно, вполне возможно, плоть человека усваивается лучше, чем свинина или говядина. Нельзя обойти стороной и тему вкуса. Должен признаться, что, будучи вегетарианцем с 11 лет, я никогда не пробовал человеческой плоти. Впрочем, другие авторы, пишущие на эту тему, описывают вкус людей в мельчайших подробностях. Некоторые отчеты удивляют. Хотя племена каннибалов иногда и называли людей «длинными свиньями», вкус человеческой плоти далеко не всегда сравнивают со свининой. Примечание. Дженнифер Браун рассказала, возможно, выдуманную историю о группе каннибалов в Вест-Индии, которые стали знатоками человеческого мяса. По слухам, они предпочитали есть нежную плоть англичан, в то время как мясо французов и испанцев казалось им более жестким. Кто-то отмечал особенную сладость или соленость человеческого мяса, в то время как другие описывали его как плоть, не похожую ни на какую другую. Его даже сравнивали с телятиной. Люди, которые ели плаценту, отмечали сходство с куриными желудками. Поскольку я совершенно не помню, каково на вкус настоящее мясо, поверю им на слово. Психологические исследования каннибалов. Преступный каннибализм. Каннибализм не является признанным заболеванием в последнем издании диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам. В нем на 1051 страницу вообще ни одного упоминания о нем. Примечание. Если бы вам нужно как-то описать этот набор симптомов у пациента, сексуально озабоченного каннибализмом, вы могли бы поставить ему диагноз «неустановленная парафилия». Мне неизвестно и о существовании каких-либо опросников или клинических интервью, направленных на психологическую оценку каннибалов. Немногочисленные исследования, как правило, для постановки диагноза, опираются на газетные статьи, полицейские отчеты и другие архивные документы. Это логично, ведь человек либо ест, либо не ест чужую плоть. Несмотря на пробелы в исследованиях, некоторые научные открытия все же сделаны. Прежде всего, это касается преступников-каннибалов. Честно говоря, я немного удивлен, что мы знаем так много, учитывая, что преступный каннибализм – крайне редкое явление. Сравнение каннибалов и неканнибалов. Вы получите полезную информацию, если сравните каннибалов с неканнибалами. Дэвиду Лестеру, Джону Уайту и Бренди Джордано пришла в голову идея собрать данные о 345 серийных убийцах. Затем они смогли разделить эту выборку на а. тех, кто занимался каннибализмом, б. тех, кто занимался некрофилией, в. тех, кто занимался и каннибализмом, и некрофилией, г. тех, кто не занимался ни тем, ни другим. Всего выявили 31 каннибала, то есть 9% от общего числа. Полученные данные показали, убийцы, занимавшиеся и каннибализмом, и некрофилией, демонстрировали наибольшие психические отклонения, в то время как у тех, кто практиковал лишь каннибализм, наблюдались больше отклонений в действиях, чем у тех, кто не был ни каннибалом, ни некрофилом. Таким образом, обнаружили своего рода иерархию болезни. Каннибалы продемонстрировали несколько важных отличий по сравнению с другими группами. Они чаще были одиночками и чаще попадали в психиатрические больницы. Что касается детства, чаще подвергались физическому насилию. Матери каннибалов, как правило, характеризованы как психически нездоровые и соблазняющие. В семьях каннибалов наблюдался и более высокий уровень самоубийств. Нет нужды говорить, что все эти факторы не рисуют картину счастливого, безопасного или стабильного детства. Более позднее, но менее масштабное исследование каннибалов привело к аналогичным выводам. Виктор Петрека и его коллеги провели исследование, в котором сравнивали каннибалов с теми, кто расчленял и или калечил жертв, но не употреблял в пищу. Это исследование особенно интересно тем, что удалось собрать информацию о психиатрических диагнозах каннибалов. Наиболее часто встречалась шизофрения – 22%, следом за ней шли расстройства личности различных типов – 15%. По 20% каннибалов не было никаких данных об их психическом здоровье. В общей сложности 23% не соответствовали критериям ни одного диагноза. Сравнение каннибалов и каннибалов. Другие интересные факты становятся очевидными, когда сравниваете одних каннибалов с другими каннибалами. Так Джордано, Уайт и Лестер опубликовали исследование 49 преступников-каннибалов. Они выделили три подтипа – похоть, месть и бред, то есть бред пациента побудил его к каннибализму. Наиболее частой мотивацией была похоть – 51%, за ней бред – 29% и месть – 20%. Похотливые и бредовые подтипы довольно схожи по своим характеристикам. Так они чаще совершали убийства в одиночку, употребляли меньше алкоголя и реже убивали членов семьи по сравнению с подтипом мести. Также были склонны употреблять части тела в сыром виде. Мстительные каннибалы, напротив, начинали убивать людей в более раннем возрасте и чаще ели представителей обоих полов. Похотливые и бредовые подтипы, как правило, ели исключительно женщин. Варарофилия. Несмотря на то, что заглянуть в мысли человека, у которого есть потребность в поедании человеческой плоти, может быть непростой задачей, вы, вероятно, сможете это сделать. Теоретически можно представить, что у вас есть любой из 10 описанных мотивов, или воспроизвести тот небольшой мысленный эксперимент с каннибализмом в условиях выживания в начале главы. Гораздо сложнее представить себя на месте человека, которому хочется, чтобы его съели, а это довольно распространенная форма варарофилии. Определение и подвиды. Варарофилия – это сексуальное желание съесть другого человека, быть съеденным или наблюдать за процессом каннибализма. Поскольку оно выходит за рамки общепринятого сексуального поведения, то считается парафилией, однако в настоящее время не является официальным диагнозом ни в одном из современных психиатрических руководств. Исследований, посвященных варарофилии, практически не проводилось, о чем свидетельствует тот факт, что мне удалось найти только одну рецензируемую статью. Отсутствие публикации не обязательно означает, что это редкое явление, так как существуют онлайн-группы, посвященные этим необычным желаниям. Это говорит лишь о том, что до полного понимания варарофилии нам еще далеко, и часть представленной здесь информации может оказаться неполной. Фантазии. В основе варарофилии, судя по всему, лежат человеческие фантазии. Каннибальские сценарии часто разыгрываются в рассказах, анимированных видеороликах и ролевых играх с сексуальными партнерами. Любопытно, что среди людей, практикующих это извращение, ведутся споры, что является настоящей варарофилией. Обсуждаются мягкие и жесткие варианты. Жесткая варарофилия включает то, что большинство считает типичным каннибальским поведением. А именно, человек кусает, жует и раздирает человеческую плоть, а также присутствует большое количество крови. Этот процесс мучительный и болезненный для жертвы, которая в фантазиях может идти на это добровольно или против воли. Фантазии о мягкой форме варарофилии, с другой стороны, изображает совсем другой процесс. Жертва, опять-таки, по своей воле или против нее, заглатывается целиком через рот или другие части тела. Удивительно, в этих фантазиях проглоченная жертва часто остается живой, пока не задохнется в теле другого человека и не будет переварена желудочным соком. Учитывая физическую невозможность данного процесса в реальной жизни, в фантазиях могут фигурировать пожиратели гигантских размеров и или жертвы размером с мышь. Примечание. Здесь мы видим еще одну интересную связь между гигантами и каннибализмом. Для справки, сексуальное влечение к неестественно большим людям называется макрофилией, а к неестественно маленьким – микрофилией. Как бы то ни было, люди, практикующие мягкую варарофилию, могут использовать рассказы, веб-сайты и мультипликацию как полезное дополнение к своим фантазиям. Варарофильные фантазии часто продолжаются и после воображаемой смерти съеденного. Например, он может возбуждаться от того, что становится единым целым с поглотившим его человеком, подобно идеям погребального каннибализма, либо человек может получать сексуальное удовлетворение от переваривания ненавистного политического деятеля, что уже ближе к экзоканнибализму. В одном из реальных примеров молодой человек с варарофилией не только фантазировал о том, как его поглощает крупная и доминирующая женщина, но и о том, как впоследствии он покидает ее организм естественным путем. Самым известным случаем варарофилии, вероятно, является история джентльмена по прозвищу «Человек-индейка». Он был трудолюбивым бизнесменом, который, останавливаясь в гостиничных номерах, реализовывал свои варарофильные фантазии, нанимая местную доминатрикс. Его не интересовал ни традиционный секс, ни даже разговоры. Он нанимал этих женщин, чтобы те «готовили» в кавычках его. В дороге, однако, с этим были некоторые проблемы. Любой путешественник может подтвердить, что мини-микроволновки в отелях не справятся с задачей запечь взрослого мужчину. Поэтому брал все необходимое с собой. Человек-индейка привозил с собой картонную духовку с откидной дверцей, которую можно было открыть, чтобы поместить в ней блюдо. Пока его доминатрикс, превратившаяся в повара-каннибала, описывала, как жарит и ест его тело, он достигал оргазма без какой-либо дополнительной физической стимуляции. Вот на что способна человеческая фантазия. Сопутствующие особенности. Мы очень мало знаем о варарофилии и людях, которые ее практикуют. Между тем, не нужно быть Зигмундом Фрейдом, чтобы определить ярко выраженные темы доминирования, подчинения и садизма, мазохизма в этих сексуальных фантазиях, основанных на поедании человеческой плоти. Впрочем, то, что они ярко выражены, не означает, что они обязательно клинически значимы. С другой стороны, если они вызывают дистресс и или мешают нормальной жизни, то человек, практикующий варарофилию, может соответствовать критериям таких расстройств, как сексуальный садизм или сексуальный мазохизм. Диагноз можно поставить на основании одних только этих фантазий, если данные нездоровые позывы доставляют человеку мучения. Эми Ликкинс и Джеймс Кантер проанализировали содержание сайтов, посвященных варарофилии, и выявили не только садомазохистские темы, но и контент, соответствующий множеству других фетишей, например, беременность, человекоподобные животные или фурри, гиганты. Сообщалось даже, что варарофилии сопутствует гипоксифилия или получение сексуального возбуждения от нехватки кислорода, например, аутоэротичное удушье, что является довольно опасным увлечением. Почему каннибализм так пугает? Если вы не подвержены фантазиям в духе варарофилии, то вас, скорее всего, пугает перспектива стать невольным ужином другого человека. Это, пожалуй, один из самых первых и эволюционно-адаптивных страхов. Действительно, угроза каннибализма использовалась на протяжении всей истории человечества, чтобы вселить ужас в людей и сообщества. Почему бы это не использовать в фильмах ужасов? Есть что-то нервирующее и ужасающее в том, как вся жизнь человека стирается в процессе его переваривания. В подтверждение данного страха в церквях по всему миру можно увидеть изображения людей, поедаемых разными хищниками. Еще эта тема часто затрагивается в древнегреческом и древнеримском искусстве и мифологии. Как отмечает Вильям де Блекур, ад можно сравнить с желудком гигантского зверя, который мучительно переваривает человека на протяжении тысячелетий. Нечто подобное можно увидеть у жертв Сарлока из «Звездных войн», эпизод 6, «Возвращение джедая». Вызывает интерес и связь каннибалов с гигантами, какого бы рода они ни были. Вы удивитесь, но я, будучи психологом, часто задаюсь вопросом, не уходит ли это корнями в детство. Попробуйте вспомнить, как воспринимали взрослых, когда были маленькими. Они были огромными, возвышались над вами. Что вы чувствовали, когда видели их рассерженными, громкие и пугающие? По сравнению с обычным трехлетним ребенком, взрослые буквально гиганты. Кроме того, разве эмоции из детства не кажутся гораздо более интенсивными и менее запутанными, чем чувства взрослых? Писатели ужасов могли бы вернуть нас к нашим самым первым страхам, если бы, так сказать, поиграли с размерами. Вне всякого сомнения, страх быть съеденным, первобытный, и даже дети демонстрируют защитное поведение, когда им что-то угрожает, будь то собака, кошка, птица или другой человек, дети реагируют на любую угрозу. Они стараются не стать чьей-то добычей. Любопытно, что делают они это по-разному в зависимости от пола. Исследования показали, девочки чаще, чем мальчики, пытаются залезть повыше, чтобы спастись от угрозы. Другие исследования отмечают, что девочки чаще залезают наверх, чем мальчики, и при этом реже падают на игровых площадках. Аналогично, лежа в кровати, девочки чаще боятся нападений снизу, в то время как мальчики ожидают угрозы сбоку. Эту стратегию эффективно использует Сигурни Уивер в своем ярком исполнении роли Рипли в кульминации фильма «Чужие», 1986 год. Вы также неоднократно можете увидеть это в действиях актрис в фильме «Спуск», 2005 год. В заключение хочу сказать, что каннибализм – темная тема, которую мы не часто обсуждаем в ресторанах и пабах. Вместе с тем, взгляд на каннибализм изменился относительно недавно. Наши предки, как недавние, так и далекие, были вынуждены иметь дело со страхом быть съеденными другими людьми, который был печальной реальностью. В этом смысле каннибализм сродни тем вещам, которые мы сегодня считаем экстремальными, например, когда приходится убивать кого-либо голыми руками или пережидать многомесячную осаду в замке. Между тем, как показывает беглый поиск в интернете, никто не застрахован от того, чтобы стать жертвой каннибализма. Поэтому, подобно мыслям о собственной смертности или признании тех аспектов себя, которые нам не нравятся, каннибализм может быть одной из тех вещей, которые было бы неразумно полностью исключить из сознания. В конце концов, мы никогда не знаем, когда можем повернуть не туда.